братья и сестры, вы знаете, вот всегда удивительно, что давало силу Гедеону. Я думаю, не просто из-за того, что он был такой сильный и смелый, а силу ему давало то, что он был с Богом. Не правда ли? Но представьте, Гедеона без Бога. Вышел бы на улицу, махал бы на пустой улице мечом. Но на самом деле он выходил против огромного количества войск, потому что Бог был с ним. И вот эта песня об этом, что с Богом мы сильны. Миллионы людей, миллионы сердец носят имя Твое, о Христос.